Инцидент с Петербургом. Помню, с каким пылом я несся с рукописью Петербурга в «Русскую мысль», чтобы сдать ее Брюсову. Рукопись сдана. Но Брюсов, точно споткнувшись о нее, стал заговаривать зубы вместо внятного ответа мне. Он говорил уклончиво то, что не успел разглядеть романа, то, что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень много возразить против тенденции Петербурга, находя, что она очень зла и даже скептична, то, наконец, что русская мысль перегружена материалом, и что принятый Струве роман Абельдяева не дает возможности напечатать меня в этом году. Роман Абельдяева «Тень века сего. Записки Абашева» был напечатан в номерах 6-12 «Русской мысли» за 1912 год. Все эти сбивчивые объяснения раздражали меня невероятно. Прежде всего, я считал, что заказанный мне специально роман не может не быть напечатанным, что такой поступок есть нарушение обязательства. Заставить человека в течение 3 месяцев произвести громаднейшую работу, вогнавшую его в переутомление, и этой работы не оплатить. Брюсов вертелся-таки, как пойманный с поличным. Разрываясь между мною и Струве, то принимался он похваливать Петербург, с пожимом плечей мне доказывая, главное достоинство романа, разумеется, в злости. Но Петр Бернгардович имеет особенное выражение именно на эту злость. То он менял позицию и начинал доказывать, что роман недоработан, он нуждается в правке. Брюсов пытался уговорить Струве решиться на публикацию романа. В письме к Струве он заверял, достоинство у романа есть бесспорное. Все же новый роман Белого есть некоторые события в литературе, интересные само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Наконец, сама оригинальная манера письма, конечно, возбудит любопытство, наряду с хулителями найдет и страстных защитников и вызовет подражание. Это ставило меня чисто внешне в ужасное положение. Я был без гроша, и, не получив аванса, даже не мог бы продолжать писать. В течение целого месяца я атаковывал Брюсова, все с большим раздражением, приставая к нему просто с требованием, чтобы он напечатал роман. Много раз наши почти безобразные с ним разговоры происходили в редакции «Русской мысли» в присутствии бородатого Кизеветтера, туповато внимавшего нам и пучи глаза потрясавшего хохлом. Неоднократно я, как тигр, настигал Брюсова в обществе свободной эстетики, где я устраивал ему сцены в присутствии Троиновского и Серова. Брюсов особенно корчился здесь, потому что симпатии членов комитета эстетики были на моей стороне. И все видели, что старинный соратник мой по весам явно отвиливает от меня. Я, наконец, кидался к Сергею к Булгакову с жалобою на Струве. С.Н. недоумевал, хмурился и приходил от поведения Струве в негодование. В то время я еще не видел, в чем корень ярости Струве на Петербург. И только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавший не в бровь, а в глаз Струве. У меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель на последнем митинге, сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо. И по виду своему, и по политической ситуации, это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть. Тем больнее в его я попал. Он был в бешенстве. Кончилось тем, что он мне на дом лично завез рукопись и, не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал, не может быть речи о том, чтобы Петербург был напечатан в его органе. Более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было. В этом предупреждении слышалась доля угрозы, что «будет так, он камня на камне не оставит от Петербурга. Очень жалею, что вскоре письмо я его потерял, ибо одно время я хотел его напечатать как предисловие к роману, то есть принять вызов Струве. Пусть и рассудит нас будущее». Как бы то ни было, эта месячная борьба со Струве и Брюсовым убила меня, я был почти болен, не зная, что делать, как жить. Вдруг, неожиданно, получаю переводом 500 рублей, и вслед за ними прекрасное, нежное, деликатное письмо Блока. Он пишет, что слышал о моем бедственном положении и умоляет принять от него эти деньги и спокойно работать над продолжением Петербурга, он где только что получил от покойного отца наследство и на несколько лет где вполне обеспечен. Оставалось принять благородную помощь друга. Письмо Блока поддержало меня морально. Я уехал на праздниках в ту же Бобровку продолжать свой роман, несмотря ни на что, отказ Струве лишь подхлестнул мое самолюбие. 2 февраля 1912 года Струве писал Брюсову: «Спешу вас уведомить, что относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому отрицательному решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении, телеграммой и письмом. Я заезжал к нему на квартиру Вячеслава Иванова, но не застал его там. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из-за сложения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написаны». Деньги от Блока Белый получил еще в середине ноября 1911 года, после того, как в письме к Блоку сам просил похлопотать у какой-нибудь редакции об авансе в 500 рублей. Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. В ответном письме Белому она, вероятно, не сохранилась. Блок в деликатнейшей форме уговорил принять от него в долг 500 рублей. Это был решительный импульс к работе для меня. Я считаю, что Александр Александрович косвенно вызвал к жизни мой Петербург. Белый благодарил Блока письмом от 19 ноября 1911 года. Кратковременная поездка в Бобровку относится к середине января 1912 года. Не тут-то было, я в Бобровку, а вслед за мною письмо, и такого рода, что я опрометью из Бобровки в Москву. Письмо анонимное, наполненное всякими инсинуациями против Аси. К ужасу моему автора письма я узнал, это определило непреклонность решения вырваться из России скорей, какой угодно ценой. Российская почва проваливалась под ногами, воздух Москвы отравлял, и тут сердечнейшее приглашение от Вячеслава Иванова. Он, где его друзья, сильно заинтересованы Петербургом и жаждут прослушать роман. Есть где ряд серьезных мотивов приехать нам с Асей. Этот вызов нас. По последствиям огромная помощь, подобная 500 рублям, присланным Блоком, я попадаю на подготовленную агитацию Вячеслава Иванова почву. Белый и Ася Тургенева приехали в Петербург 21 января 1912 года. Остановились в квартире Вячеслава Иванова, где прожили до конца февраля. Петербург мой весьма популярен. У Вячеслава Иванова на башне ряд чтений моих, на которых присутствуют Городецкий, Толстые и даже затащенный сыном редактор речи Гессен. Все рассыпаются в комплиментах. История, так что пережитая мною со Струве и Брюсовым, оборачивается против них. Я получаю ряд предложений от издательств, желающих тотчас же напечатать роман. Предложения исходили от Лицкого, выражавшего готовность напечатать «Петербург» в журнале «Современник», от Петербургского издательского товарищества писателей, от издательства «Шиповник», а также от Вячеслава Иванова и Евгения Аничкова, намеревавшихся тогда наладить издание нового журнала. В середине февраля 1912 года Белый писал Метнеру: «Иванов пытается, собственно, для моего вышвырнутого романа, который, по его мнению, лучше всего, что появлялось за последний период, создать журнал. Нужен предварительный разговор с вами». В результате этого успеха я продаю роман издателю Некрасову. Ура! Обеспечен побег за границу. Добыто до зареза нужная 1000. Рукопись написана глав Петербурга, первоначальная редакция, Белый передал Некрасову в середине марта 1912 года. Публикация Петербурга отдельной книгой в Ярославском издательстве Некрасова не была осуществлена. Аничков и Вячеслав Иванов настаивают, роман — богатейшее приобретение для нужного петербуржцам журнала. Аничков берется достать несколько тысяч и вызывает спешно Метнера в Петербург. Если он пожертвует несколько тысяч рублей со своей стороны, то средства для журнала налицо. Спешно приехавший Метнер, конечно же, не обращает внимания на обещание и сам не обещает ничего точного. Этим журнал повисает в воздухе. Впоследствии Метнер жестоко меня обвиняет в том, что я продал роман Некрасову. Что же мне оставалось делать, коли издательство, хваставшееся, что оно существует для меня, проворонило Петербург, к которому выказывало систематическое невнимание? Метнеру, кажется, роман вовсе не нравился. Вячеславу Иванову, Аничкову и ряду других петербуржцев обязан я. Не Москве, не друзьям мусагетским, где мне советовали писать романы в духе Крыжановской. Так в спешном порядке осуществлялись лихорадочные подготовления к отъезду за границу. Последние дни были омрачены инцидентом добывания лишней тысячи, нужной, чтобы продлить пребывание в Брюсселе и вообще за границей. Я обязывался написать для пути монографию о поэзии Фета, неосуществленный замысел. Спор шел о том, дать ли мне тысячу сразу или высылать порциями. Мои друзья, путейцы и мусагетцы, были весьма озабочены составлением подробнейшего бюджета. Они высчитывали, сколько мне нужно, чтобы прожить месяц, и так набюджетили, что решили, на 200 рублей можно де великолепно прожить. Да можно бы, но минус папиросы. Про папиросы забыли они. Узнавши об этих расчетах, рвал и металл П. Дальгейм, с пылкостью защищавший мои интересы и даже одно время мечтавший достать мне свободную тысячу, но для чего? Чтобы, пригласив знатоков моего бюджета, угостить их обедом, стоящим ровно 1000, и этим их проучить, на такое безумие я не пошел. Нас провожали прикисло. Белый и Ася Тургенева выехали из Москвы в Брюссель 16-го, 29 марта 1912 года. Друзья-благодетели разобиделись прежде срока. Через полтора только месяца в Москве затвердили: «Белый, де предавший заветы свои и забыв символизм, потерял вдруг талант». В это время как раз я писал «Петербург». Это брезгливое настроение. Уже атмосфера унылых проводов нас за границу. Я насолил москвичам простым фактом отъезда. Уезжаешь, я знал, что в Москву не вернусь. Но как это сделать, стояло в тумане. Конец книги. Июнь 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.